Одним из первых распоряжений Екатерины после свержения Петра стал приказ расквартированным в Восточной Пруссии русским войскам форсированным маршем возвращаться на родину. А два года спустя она подписала с Фридрихом новый союзный договор, ряд статей которого был без малейших изменений перенесен из того самого предательского договора Петра. И упрекать за это Екатерину нет никакой нужды. Повторяю, России был необходим с Пруссией мир и союз, который позволял легко отразить попытки любой третьей державы установить в Европе свою гегемонию. Более 100 лет после этого Пруссия оставалась для России другом и союзником, пока в нашей внешней политике не взяла верх прямо-таки шизофреническая горчаковщина. Необъяснимая здравым рассудком германофобия в сочетании со столь же противоречащей здравому смыслу и государственным интересам франкофилии. Страница 107. Но это уже другая история и другая книга, которая непременно будет. В самом скором времени я собираюсь засесть за книгу «Европейский концерт» о российской внешней политике за последние 300 лет с неспровержением иных устоявшихся мифов и неизбежными шокирующими выводами. Да, о союзниках России в Семилетней войне. И Австрия, и Франция практически в те же самые месяцы пытались заключить с Фридрихом сепаратный мир за спиной России. Так что не стоит, как это пытались сделать, приписывать Петру предательство союзников, а значенные союзники были те еще пройдохи. И в завершение темы о самом Фридрихе, которого до сих пор современные историки, и российские в том числе, продолжают именовать великим. Нет ничего удивительного, что Петр им восхищался. Все же предмет восторгов был. Восхищение, безусловно, достоин. Фридрих – один из лучших полководцев XVIII столетия, выдающийся государственный деятель и незаурядный мыслитель. С недавних пор я, признаться, вполне разделяю восхищение Петра и многих других Фридрихом Великим. Так уж сложилось, что мне удалось за смешные деньги приобрести уникальное издание, книгу под длинным названием «Оставшееся творение Фридриха II короля прусского», изданной с дозволения управы благочиния в Санкт-Петербурге на иждивении И.К. Шнора в 1789 году. Страница 108. Это собранные под одним переплетом 7 и 8 том собрание сочинений Фридриха, выпущенного в России в год взятия Бастилии. Переписка с маркизом де Аржансом и де Аламбером. Прелюбопытнейшее чтение. Человек положительно был незаурядный. Вот для примера. Образец остроумия прусского короля. Обсуждает новости астрономии. Сказывают, что старый спутник Сатурнов пропал. Ты, яко небесный житель, пожалуй, растолкуй мне, что такое с ним сделалось. Не Сатурн ли его пожрал? Или пришел сей спутник у его в немилость? Или он скрылся за какое облако, дабы посмеяться над астрономами? Господа астрологи, не ожидая подтверждения сего происшествия, смело станут предвещать падение какого-нибудь любимца великого государя, или будут говорить, что Сатурн паки придет на землю царствовать, и что сего погибшего спутника он послал воплотиться, как Самона Кодома, что он будет предводительствовать турецкой или российской армии для восстановления сего царства. Я же со своей стороны буду только повсюду молить: «Пожалуйте, государи мои, если его поймаете, не вешайте». И что должно быть особенно интересно для сторонников новой хронологии? Фридрих и его корреспонденты обсуждают некую новую книгу, которая сокращает официальную церковную историю.